Зазвонил телефон. Нетвердой рукой кардинал снял трубку, заговорил по-итальянски. — Да, благодарю, мы сейчас же придем. Он поднялся. — Время пить чай, и нас ждет мой старинный друг. Он, пожалуй, самый значительный служитель церкви после папы. Я говорил ему, что ты приедешь, и он выразил желание с тобой познакомиться. Спасибо, ваше высокопреосвященство. И они пошли коридорами, потом красивыми садами, совсем не такими, как в Драхеде, мимо высоких кипарисов и тополей, мимо аккуратных прямоугольных газонов, вдоль которых вели прямые широкие галереи, мощенные мшистыми каменистыми плитами, шли мимо готических арок, под мостиками в стиле Возрождения. Дон жадно все это впивал, все его восхищало. Удивительный мир, так не похожий на Австралию, древний, вечный. Хотя шли быстро, это заняло добрых 15 минут. Вошли во дворец, поднялись по величественной мраморной лестнице вдоль стен, увешанных бесценными гобеледами. Витторио Скарбанца, кардиналу Ди Контини Верчезе, уже минуло 66. Он страдал ревматизмом и утратил былую стройность и подвижность, но ум его, живой и острый, был все тот же. На коленях у него мурлыча свернулась нынешняя любимица, сибирская дымчатая кошка Наташа. Он не мог подняться навстречу посетителям, а потому лишь приветливо улыбнулся и сделал знак войти. Взглянув на давно милое ему лицо Ральфа, потом на Дэна О'Нила, глаза его расширились, потом сузились, неподвижным взглядом впились в юношу. Испуганно трепыхнулось сердце, рука, приветливо протянутая к гостям, невольно прижалась к груди, словно защищая это старое сердце от боли. Кардинал сидел и оцепенело, бессмысленно смотрел на молодую копию Ральфа де Брикасара. — Витторио, вы нездоровы? — с тревогой спросил Ральф, осторожно взялся за хрупкое запястье, нащупывая пульс. — Нисколько, пустяки, минутная боль. Садитесь, садитесь. — Прежде всего, позвольте представить вам Дэна О'Нила. Как я вам уже рассказывал, он сын моего очень давнего близкого друга. Дэн — это его высокопреосвященство, кардинал Ди Контини Верчезе. Дэн опустился на колено, прижался губами к кардинальскому перстню. Поверх склоненной золотистой головы кардинал Витторио посмотрел на Ральфа, вгляделся в лицо так зорко, так испытующе, как не вглядывался уже много лет, и стало чуть легче. Так значит, она ничего ему не сказала. А сам он, конечно, не подозревает того, что мгновенно придет на ум всякому, кто увидит их рядом. Не догадаются, конечно, что это отец и сын, но сразу поймут близкое кровное родство. Бедный Ральф! Он ведь никогда не видел со стороны своей походки, выражения лица, никогда не замечал, как вздергивается его левая бровь. Поистине, милосерд Господь, что создает людей слепцами. Садитесь, сейчас подадут чай. Итак, молодой человек, вы желаете принять сан? И обратились к помощи кардинала де Брикасара. Да, ваше высокопреосвященство, вы мудро выбрали. При таком наставнике с вами не случится ничего дурного. Но мне кажется, вас что-то тревожит, сын мой. Может быть, смущает незнакомая обстановка. Дэн улыбнулся улыбкой Ральфа. В ней только не было, пожалуй, присущего Ральфу сознательного желания очаровать. И все же то была улыбка Ральфа. И старое усталое сердце содрогнулось, будто его мимоходом хлестнули колючей проволокой. «Я потрясен, ваше высокопреосвященство. Раньше я не представлял по-настоящему, как высоко стоят кардиналы. Мне не снилось, что меня встретят в аэропорту, и то, что я буду пить чай с вами. Да, это не совсем обычно, может даже волновать, понимаю. А вот и чай». Он с удовольствием следил, как на столике расставляют все, что полагается. Потом предостерегающе поднял палец. «Нет-нет, хозяюшкой буду я сам». «Как вам налить, Дэн?» «Так же, как Ральфу», — ответил Дэн и покраснел до ушей. «Простите, ваше высокопреосвященство, я нечаянно оговорился». «Ничего, Дэн, кардинал Ди Контини Верчезе понимает. Мы с тобой познакомились когда-то просто, как Дэн и Ральф, и оттого только лучше узнали друг друга, ведь правда? А церемонное обращение для нас еще внове. Я предпочитаю, чтобы в частной жизни мы оставались друг для друга Ральфом и Дэном. Монсеньор не станет возражать, правда, Витторио? Да, правда. Я и сам люблю называть людей просто по имени. Но вернемся к тому, что я говорил о высокопоставленных друзьях, сын мой. Какую бы семинарию вы ни избрали, когда вы туда поступите, старинная дружба с нашим Ральфом может поставить вас в несколько неловкое положение. Очень утомительно будет вдаваться в объяснение всякий раз, как кто-то что-то заметит по этому поводу. Господь порой разрешает нам ложь во спасение. Кардинал Витторио улыбнулся, блеснул золотыми зубами. И для всеобщего удобства я предпочел бы, чтобы мы прибегли к такой маленькой невинной выдумке. Объяснить просто и понятно тонкие узы дружбы — задача не из легких. Зато очень легко и просто объяснить узы кровного родства. А потому скажем всем, что кардинал Добрикасар, вам приходится родным дядей, друг мой Дэн, на то мы порешим. С любезнейшей улыбкой договорил кардинал Витторио. Дэн явно был поражен и смущен. Кардинал Ральф покорно наклонил голову. — Не разочаруйтесь, великих мира сего, сын мой, — мягко сказал кардинал Витторио. — И у них есть свои слабости, и они тоже для удобства порой прибегают к невинной лжи во спасение. Вы сейчас получили весьма полезный урок, хотя, похоже, едва ли им когда-нибудь воспользуетесь. Однако вам следует понять, что мы, господа, валом облачения, дипломаты до мозга костей. Поверьте, сын мой, я забочусь единственно о вас. Злоба и зависть обитают не только в светских институтах, но и в духовных семинариях. Вам придется терпеть недоброжелательство соучеников от того, что они станут считать Ральфа вашим дядей, братом вашей матери. Но пришлось бы вытерпеть много больше, если бы думали, что вас не соединяют узы крови. Все мы прежде всего люди. И здесь, так же, как в любом ином окружении, вы будете иметь дело с людьми. Дэн склонил голову, потом протянул руку, хотел было погладить кошку, но приостановился. «Можно, ваше высокопреосвященство? Я люблю кошек». Нельзя было бы найти пути вернее и короче к старому, неизменному в своих привязанностях к сердцу. Можно. Признаюсь, для меня она становится тяжеловата. Она большая лакомка, правда, Наташа? Поди к Дэну. Он помоложе и покрепче.